Пять законов золота. Вот вам выбор. Мешок, набитый золотыми сикелями, или глиняная табличка, в текстах которой заключена великая мудрость. Что вы заберете себе? Костер, потрескивающий от сухого валежника, бросал оранжевые отблески на смуглые лица слушателей. Их глаза заблестели так, будто у каждого в руках уже оказалось по заветному мешку. «Золото! Золото!» — в унисон закричали 27 мужчин. Старик Калабаб, задавший вопрос, улыбнулся. «Тише!» — сказал он, подняв руку. «Слышите, там вдалеке заливаются лаем дикие собаки. Они воют и рычат, их животы пусты, а сами они уже одурели от голода. Что будет, если их накормить? Они станут довольны, начнут резвиться и драться из-за самок. Но в какой-то момент они снова проснутся голодными. Они не думают о том, что будет завтра. У них есть только сегодня. Но разве с людьми иначе? Предложи им дармовое золото или такую же дармовую мудрость, и они выберут золото. Вы это только что подтвердили. Но золото закончится». И люди эти снова станут выть и заливаться лаем, как и дикие псы. По-настоящему золото дается тем, кто знает его законы, и тогда оно не заканчивается. Калабаб плотнее укутал свои тощие ноги полами накидки, чтобы уберечь их от холодного ветра. Огонь костра уже едва ли мог прогреть старческие кости. «За время нашего долгого и непростого путешествия вы показали свою преданность. Хорошо смотрели за животными, не жаловались, когда пустынное солнце топило нас в раскаленных песках, отбивали мой товар от разбойников. Поэтому я расскажу вам о пяти законах золота, о которых вы не слышали прежде. Вот ваша дармовая глиняная табличка с мудростью. Если вы поймете и примете эту мудрость, то пройдет время, и каждый из вас получит свой мешок золота, заработанный и заслуженный». Калабаб замолчал. В ясном небе мерцали тысячи звезд, переливаясь от холодного ветра где-то высоко. За спинами путников стояли огромные шатры. Их ткань, некогда яркая, давно выгорела от солнечных лучей. Шатры укрепили деревянными колышками. В этих краях песчаные бури собирались за считанные минуты, и предсказать их было невозможно. Поодаль отдыхали верблюды, спали, жевали, похрапывали. Таков был мир путников в пустыне. «В нашем путешествии ты уже рассказывал нам много занимательных историй», — сказал караванщик. «Мы также рассчитываем на твою мудрость, которая уже завтра доведет нас до ворот города Вавилона, где пути наши разойдутся. Я рассказывал вам про удивительные дальние страны и свои приключения», — кивнул Калабаб. «Но сегодня история будет другая. Сегодня я расскажу вам о мудреце и богаче по имени Аркад». «Его называли самым богатым человеком Вавилона». «И это действительно было так. А как он сумел добиться успеха столь блистательного, что сами боги, вероятно, заметили его блеск в своих чертогах? Он знал пять законов золота. Он постиг их сам путем проб и ошибок и был настолько щедр, что делился этим знанием со всеми, кто просил о нем. Я расскажу вам историю, которую рассказал мне его сын по имени Намасир. Я тогда был совсем юным, и это определило мою дальнейшую жизнь. Мы с моим тогдашним хозяином до глубокой ночи задержались в его дворце в Ниневии. Допоздна мы таскали и перекладывали роскошные ковры. Намасир выбирал подходящий, и вот, наконец, его взор усладил один из них. Когда сделка совершилась, хозяин дворца проявил щедрость и предложил нам остаться и разделить с ним кувшин дорогого виноградного вина. Его вкус был истинной амброзией. Никогда и нигде больше я не пробовал столь божественный нектар. Согретые вином, мы завели беседу, в которой и рассказал нам Намасир о мудрости своего отца Аркада. Ей-то я с вами и поделюсь. Как известно, по обычаям Вавилона, дети богатых родителей живут при них, чтобы после кончины своих великих отцов принять на себя управление их имуществом. Но Аркад был не из тех, кому этот обычай приходился по душе. И потому, когда Намасир из мальчика превратился в юношу, он подозвал его к себе и сказал: «Намасир, ты мой сын, и я люблю тебя. Ты мой наследник, и однажды, когда я уйду во тьму, ты станешь управлять всем, что сейчас принадлежит мне. Но я хочу, чтобы ты набрался мудрости и доказал, что способен бережно обращаться с золотом и приумножать его, что ты не просто наследник богатого отца, но и сам по себе уважаемый и достойный человек. Ты родился и жил под моей сенью, но пришла пора выйти из-под нее». Сердце Намасира затрепетало, но он смолчал. Он никогда не сомневался в справедливости отцовской воли. «Я дам тебе два преимущества, которых не было у меня, когда я начинал, будучи простым писарем в архиве градоправителя. Первое — мешок с золотыми сикелями. Это не богатство, это твои возможности. При должном обращении уже из одного этого ты сможешь сколотить приличный капитал. И второе преимущество». Аркад протянул сыну завернутую в шелк глиняную табличку. «Это богатство куда большее, чем все монеты, что есть на свете. Здесь записаны 5 законов золота, мудрость, которая поможет тебе добиться успеха. Ступай же, сын, и возвращайся через 10 лет. Посмотрим, чего ты добьешься. Если ты преуспеешь, то унаследуешь все мое состояние. Если нет, что ж, тогда все, что у меня есть, я раздам жрецам, чтобы они просили перед богами за мою упокоенную душу». С поклоном приняв отцовские дары, Намасир засобирался в дорогу. Он взял с собой лишь золото и глиняную табличку, одного раба и колесницу, запряженную 2 гнедыми лошадьми. Он отправился прочь от ворот Вавилона навстречу неизвестности. Время — быстрая река, и течение ее омывает наши ноги, пока мы сидим на берегу. День сменяет ночь, ягненок превращается в барана, из складки в несколько кирпичей вырастает огромный дворец. Прошел условленный срок, и спустя 10 лет Намасир, уже крепкий и рослый мужчина, вернулся в дом своего отца. По случаю такой радости Аркад устроил великий пир, позвав к столу чуть ли не всех уважаемых граждан города Вавилона. И когда веселье закончилось, Аркад со своей женой заняли роскошные кресла в большом зале и приготовились слушать историю своего сына. Чадили масляные лампы, разгоняя ночь. Рабы в богатых одеждах ритмично махали пальмовыми листьями, прогоняя дым и духоту. Жена Намасира и 2 его сыновей сидели поодаль на коврах. Сын же предстал перед ликом своего отца. «Ты мудрый человек», — начал Намасир, «и распространяешь свою мудрость на всех, кто имеет счастье знать тебя. 10 лет назад ты отправил меня прочь из своего дома изобилия, чтобы я сам познал, как следует обращаться с деньгами. Ты был великодушен, дав мне в дорогу мешок золотых сикелей. И я, к сожалению, сперва видел только его, не обращая внимания на твой второй дар — знание. То первое золото выскочило из моих рук с той же ловкостью, с какой заяц удирает от неопытного охотника». На этих словах Аркад, понимающе улыбнулся и попросил подлить ему еще вина. «Я предполагал это, сын мой. Таков удел горячего юношеского сердца. Мудрость для него скучна. Что же, продолжай. Выехав за ворота Вавилона, какое-то время я ездил по окрестностям, раздумывая, куда же мне податься. В конце концов, я принял решение отправиться в Ниневию. Это молодой город, а значит, там много возможностей для юноши с мешком золота. Я встретил караван, который как раз направлялся туда, и присоединился к их путешествию. Много добрых друзей повстречал я там, так что путь проходил легко. Были среди этих добрых людей и два почтенных господина. Я понял, что они уже успели накопить себе достаточное состояние. У них было много рабов и верблюдов. Но главное их сокровище было в другом. Представь, отец, коня настолько белого, что его грива и бока отражают само солнце. Мощные мускулы, ретивый нрав — это был прекрасный конь, достойный седла самого царя. Так вот, эти почтенные господа рассказали мне, в Ниневии живет один вельможа, и у него тоже есть великолепный конь, самый быстрый во всем Аккадском царстве. Он настолько уверен в нем, что готов заплатить любую сумму тому, чей конь обгонит его любимца. Нужно лишь сделать ставку, да побольше. Эти господа как раз и ехали в Ниневию, чтобы попытать удачи. Я был заворожен этим животным, поэтому сразу согласился, когда эти два господина предложили мне вложить свое золото в их предприятие под видом великого одолжения. Глядя на белого красавца коня, я подумал, что конь того вельможи из Ниневии должно быть просто осел. Слушая рассказ сына, Аркад продолжал сдержанно улыбаться. Он, кажется, уже знал окончание этой истории. «Видя улыбку на твоих устах, отец, думаю, не стоит долго тянуть с развязкой. Наш белый конь, конечно, проиграл. И так солидная часть золота, которое ты дал мне в дорогу, ускользнула от меня. Это стало тебе важным уроком, дорогой Намасир. Скажи, буду ли я прав, предположив, что два почтенных господина с белым конем были как-то связаны с вельможей из Ниневии? Ты проницателен, отец, да? Они были в сговоре с ним и путешествовали с караванами, рассказывая эту историю всем доверчивым глупцам, имевшим при себе хоть сколько-нибудь внушительный капитал. Но этот случай научил меня не доверять незнакомцам, которые предлагают мне распорядиться своим золотом. Потеряв золото, ты получил урок. Значит, такова была его цена для тебя». «Да, но, к сожалению, на этом мои испытания не закончились. В том же караване я сдружился с одним юношей. Судьбы наши были похожи. Он тоже был сыном богатого вавилонца и ехал в Ниневию, чтобы попытать счастье. Когда я уже потерял много золота на скачках, он нашел меня и сказал: «Намасир, я слышал, что в самом центре города продают торговую лавку вместе со всем добром за сущие медики. Ее хозяин недавно отошел во тьму. Давай купим ее пополам и станем развивать эту торговлю». Конечно, лавка стоила не медики, но не настолько дорого, как могла бы. Но вот загвоздка. Мой друг сказал, что за своей частью оплаты он должен сперва вернуться в Вавилон, ведь на руках у него нет стольких сикелей. И предложил мне выкупить лавку целиком на свои деньги. А он, когда съездит домой, вернет мне свою долю позже. Я, дурак, согласился. Выкупил и лавку, и товар на все золото, что у меня оставалось. Аркад вновь заулыбался, но уже сдержаннее. Похоже, его сын был доверчивым малым. Он знал, что тот добр и щедр с самого детства. Это хорошие качества, но они легко прорезают дырки в кошельке, если давать им волю бездумно. Мой друг все кормил меня обещаниями и откладывал свою поездку в Вавилон. Да и работал он из рук вон плохо, дела в лавке шли еле-еле. В конце концов, я сказал, что он выходит из дела. Мое терпение не безгранично. Так я лишился несостоявшегося компаньона. Но сделал это поздно. Дело стало убыточным. Покупать новый товар мне было не на что. И в итоге я продал лавку действительно за медики одному арамейцу. И для меня пришло время великой нужды. Я продал своего раба и своих лошадей вместе с колесницей. Продал даже часть одежд. Мне едва хватало на то, чтобы над моей головой была крыша, а не звезды, а желудок не был бы совсем уж пустым». На этих словах мать Намасира спрятала лицо в ладонях и горько заплакала. Женские сердца легко наполняются болью за своих чад. Я искал работу по всем закоулкам города, но что я мог предложить пекарю, портному или кузнецу? У меня не было никаких навыков и умений. Я горевал и корил судьбу за то, как жестоко она со мной поступила. Но потом я вспомнил о тебе, отец, о том, как сильна была твоя вера в меня. И в ворохе вещей, которые еще оставались моими, я нашел ту самую табличку с 5 законами золота. Я совершенно про нее забыл, и надо ли говорить, что не читал ее раньше. Мешок золотых сикелей ослепил тогда мой разум. Но я внимательно прочел эти законы теперь, выучил их наизусть. Знал бы я их, когда ставил многие сикели на белого коня или когда вносил плату за лавку за себя и за своего друга. Пожалуй, тогда мое золото осталось бы при мне, потому что я бы следовал за голосом мудрости, а не за зовом горячего неопытного сердца. Позволь, я озвучу всем присутствующим в этом зале 5 законов золота. Сыновья мои, слушайте и вы. Это знание — ваше великое наследие. Первый. Золото охотно идет в руки и множится у того, кто приучает себя откладывать не менее 10-й части от заработанного. Так он создает безбедное будущее для себя и своей семьи. Второй. Золото добросовестно трудится на благо своего хозяина, который находит для него надежное применение. При грамотном вложении золото множится столь же исправно, как и скот. Третий. Золото ищет защиты у своего хозяина, и потому справляться о надежности вложений стоит у мудрых людей, знающих дело и ведающих деньгами. Четвертый. Золото покидает того владельца, кто вкладывает его в дело, в котором ничего не смыслит, или идет наперекор мудрым людям, отговаривающим его от такого предприятия. Пятый. Золото бежит от того, кто желает быстро получить небывалую прибыль, поддается на уловки мошенников и прочих трюкачей, и того, кто следует не за голосом разума, а за порывами горячего, неопытного сердца. Вот они, 5 законов золота. Это знание стоит больше того, что может предложить любое наследство. И сейчас я докажу вам это. В первое время в Ниневии меня настигла великая нужда. Моя безрассудность и неопытность показали мне, что такое дно. Я мало чем отличался от раба в те дни. Впрочем, разница все же была. Раб занимается каким-то делом. Но ненастья не длятся вечно. Среди туч моей жизни показался просвет. Мне как раз доверили место надсмотрщика над рабами на строительстве городской стены. Особого умения для этого не нужно. Я уже впитал мудрость 5 законов золота и с той поры строго следовал первому из них, откладывал 10-ю часть своего скудного жалования. Дело шло медленно. Я чуть ли не со слезами смотрел на каждый медяк, который уходил в копилку. Но вот так, по песчинке и по зернышку, я сумел собрать аж целый серебряный сикель. Надо сказать, что с деньгами я расставался совсем уж неохотно. Мне было жаль даже покупать новое одеяло, поэтому я спал под старым и стершимся тряпьем. Я должен был за 10 лет хотя бы вернуть себе сумму того золота, что ты дал мне, отец, благословляя в дорогу. Смотря за рабами, я сдружился с их хозяином, и в один день он заметил: «Ты молод, Намасир, но так бережно относишься к деньгам, Другие юноши, которых я знаю, давно бы спустили все в трактире. Ты должен выплатить какой-то долг. Можно сказать и так. Прибыв в Ниневию, я по глупости потерял золото, которое давал мне отец. И я стремлюсь восполнить этот капитал». «Похвально», — кивнул хозяин рабов. «Ты же знаешь, что те деньги, что ты уже накопил, могут не лежать без дела, а приносить тебе доход». «Знаю», — вздохнул Намасир. «Но все мои прошлые попытки вложиться в какое-либо предприятие лишь привели к моему разорению. Я расскажу тебе кое-что. Ты послушай, а потом реши, доверяешь ли ты моим суждениям. Вот стена, которую строят рабы. Высокая, прочная, неприступная. Ни один враг не доберется до царя. Через год она будет готова. Стена окружает весь город, поэтому в ней нужны ворота. Да и не одни. Такому грандиозному сооружению требуется много бронзы. Столько, сколько не сыщется во всей Ниневии. Я предлагаю вот что. Есть несколько человек, готовых объединить свои сбережения. Мы наберем достаточную сумму и снарядим караван на дальние рудники, туда, где добывают олово и медь, и привезем это все в город. Когда царь прикажет изготовить великие массивные ворота, да и не одни, мы будем первыми и единственными поставщиками металла во всей Ниневии. Наш великий царь щедро за него заплатит. А даже если нет, если вдруг он откажется, уж бронзу-то мы всегда сможем выгодно продать. Слушая его, я мысленно благодарил богов за то, что мне наконец-то улыбнулась госпожа удача. В его речах я узнал третий закон золота. Хозяин рабов был мудр и предлагал вложиться в надежное предприятие. Я не стал долго раздумывать, ведь тогда меня бы одолели сомнения. Я уже терял все свои сбережения, и отдавать с трудом накопленный капитал было страшно, но я согласился и не прогадал. Предприятие оказалось весьма успешным, и я увеличил свое состояние в несколько раз. «Это был твой первый успех, сын», — заметил Аркад. «Хорошо, что ты все-таки прочитал ту табличку». «Я получил свой опыт, отец». Так вышло, что все те, кто решил закупить олово и медь на рудниках, оказались грамотными вкладчиками и добрыми людьми. Впоследствии мы еще не раз собирали свои капиталы вместе, чтобы инвестировать в то или иное дело. Мои компаньоны подолгу обсуждали всякий план, безопасно ли вкладываться в предприятие, надежно ли, какую прибыль нам это сулит. Я научился различать риски и выявлять трюкачей, обходить стороной скачки и наперед продумывать спрос на различные товары. Их опыт вдохновлял меня и питал мудростью. В этом и была моя удача на тот момент. Много сделок заключили мы, а я накопил столько золотых сикелей, сколько не было у меня в самом начале пути. Вот так, через суровые испытания и тяжкую нищету, отец, я сам пришел к богатству. Меня вела мудрость пяти законов золота, и сейчас я вижу, что она дороже всех сикелей, что есть на свете. Так Намасир закончил свою историю. Замолчав, он махнул рабу, который ждал у дальней стены зала, в тени, и тот принес три тяжелых мешка из бычьей кожи. Намасир взял их и поднес к ногам Аркада. Внутри глухо звякнуло. «Ты отправил меня, молодого юношу, учиться обхождению с деньгами и дал мне щедрый задаток — мешок золота Вавилона. Вот, я возвращаю его тебе золотом Ниневии. Еще ты дал мне глиняную табличку со знанием о законах богатства. Содержание ее бесценно, но взамен я привез тебе еще два мешка золота. Полагаю, мы совершили справедливый обмен, занявший у нас десяток лет. Видишь, теперь я ценю мудрость выше, чем золото, ведь именно она позволила мне разбогатеть и стать уважаемым человеком, как ты того и желал. Аркад поднялся со своего кресла и, улыбаясь, обнял Намасира. «Ты хороший ученик. Я горжусь тобой. И я несказанно рад, что у меня есть такой сын, истинный наследник моего богатства». Старик Калабаб умолк и испытующе поглядел на своих слушателей. «Что вы вынесли для себя из этой истории Намасира? Представьте себе, что и вам придется держать ответ перед своими отцами, или женами, или их отцами. Что подумают они, если вы скажете: «Я много странствовал и посмотрел свет, я учился новому и усердно трудился, как и полагается уважаемому человеку. Я зарабатывал и тратил, когда-то мне удавалось скопить много денег, но большую часть я потерял по собственной глупости и потому не обзавелся достаточным капиталом, чтобы содержать свою семью. Неужто вы и сейчас думаете, что быть бедным или богатым — это воля богов, и мы ничего не в состоянии с этим поделать? Вы ошибаетесь». Чтобы иметь состояние, нужно знать 5 законов золота и следовать им. Я познал эту мудрость, будучи юношей, и потому сейчас я весьма богатый торговец. Скоро я покину этот мир, но я уверен, что моя семья ни в чем не будет нуждаться. И то, что я имею, не досталось мне по волшебству». Золото, которое быстро к нам приходит, так же быстро и уходит, если не расценивать его как возможность. Настоящее богатство немыслимо без мудрости и упорства, с которым вы заставляете его трудиться на вас. Если человек умен, он сможет разбогатеть, даже если все, что у него есть в начале, миска похлебки и пара медиков. И хоть я уже называл вам эти законы, кои помню наизусть, я повторю их еще раз, чтобы они надолго остались у вас в памяти. Первый закон золота. Золото охотно идет в руки и множится у того, кто приучает себя откладывать не менее 10-й части от заработанного. Так он создает безбедное будущее для себя и своей семьи. Всякий, кто откладывает 10-ю часть своего заработка и распоряжается ей с умом, всегда будет получать доход и иметь золотую опору. Этого хватит на жизнь и на старость, и на жизнь его семьи, если вдруг он отойдет во тьму раньше времени. Я подтверждаю, что золото охотно идет к тому, кто следует первому закону, и чем дальше, тем легче оно идет в руки. Приручите золото, и оно станет вашим рабом, принося в дар своих детей и их детей. В ваших силах начать поступать так же. Второй закон золота. Золото добросовестно трудится на благо своего хозяина, который находит для него надежное применение. При грамотном вложении золото множится столь же исправно, как и скот. Золото — это труженик, готовая неустанно работать, как пчела. Если дать ему шанс множиться и трудиться еще усерднее, оно с радостью возьмется за это. Используйте каждую возможность нарастить свой капитал, и с годами вы заметите, как просто и охотно он увеличивается. Третий закон золота. Золото ищет защиты у своего хозяина. И потому справляться о надежности вложений стоит у мудрых людей, знающих дело и ведающих деньгами. Истинно, что золото осторожно, как зверек. Оно пригревается в руках заботливого владельца и бежит от нерадивого. Ищите совета у тех, кто всю жизнь мудро обходился с деньгами. Тем самым вы дадите защиту своему капиталу и покой своему сердцу. Оно радуется, наблюдая, как состояние растет. Четвертый закон золота. Золото покидает того владельца, кто вкладывает его в дело, в котором он ничего не смыслит, или идет наперекор мудрым людям, отговаривающим его от такого предприятия. У имеющего золото масса соблазнов. Ему может показаться, что вокруг витает много сделок, несущих прибыль. И тем опаснее иллюзия, чем дальше это предприятие от ведения человека. Если вы ничего не смыслите в самоцветах, обмануть вас очень легко. Поэтому всегда обращайтесь к тем, кто понимает, о чем говорит. Не останавливайтесь лишь на своих суждениях. Ведь за ошибки вы заплатите собственным капиталом. Пятый закон золота. Золото бежит от того, кто желает быстро получить небывалую прибыль, поддается на уловки мошенников и прочих трюкачей, и того, кто следует не за голосом разума, а за порывами горячего, неопытного сердца. Обещания скорой наживы будоражат наши сердца. Что трюкачи, что вдохновленные романтики, ничего не смыслящие в деле, говорят красиво и громко. И вот ваша рука уже тянется к кошельку, ведь в представлениях этих людей вы уже чуть ли не сидите подле царского трона, как самый знатный и богатый вельможа во всем Вавилоне. Волшебство не наполнит ваши кошельки. Помните людей из Ниневии, которые помогли Намасиру разбогатеть? Они всегда просчитывали риски, не вкладывались в сомнительные сделки и с умом подходили к каждому своему шагу. Поэтому слушайте мудрых людей и не идите на поводу у горячего сердца. Костер из валежника уже догорал, все верблюды уснули, а ветер стих. Колобаб закончил свою историю, и слушателей накрыла звонкая тишина ночи. Даже дикие собаки больше не выли. Вот я и поведал вам о пяти законах золота и секретах богатства. Впрочем, их едва ли можно назвать секретами. Это истины, доступные каждому человеку. Нужно решить, что ты не дикий пес, который живет лишь настоящим, когда у него либо пуст, либо полон живот. Человек не пес, и ему под силу выбраться из нужды, а оттуда в достаток. Глядите, видите, вон там, вдали. Это огонь, который всегда горит над великим храмом Ваала. Уже завтра мы достигнем ворот Вавилона, и наши пути разойдутся, друзья. Каждый получит свою оплату, золотые сикели. Как вы распорядитесь ими? Решать вам. Но я хочу верить, что среди вас окажется хотя бы один, похожий на Намасира. И пройдет 10 лет, и он станет богатым и уважаемым в городе человеком. Пользуйтесь чужой мудростью. Решения, которые мы принимаем, остаются с нами навсегда. Удачные, чтобы радовать сердце. Неудачные, чтобы мы помнили о своих ошибках. Увы, самую тяжкую память нам дают случаи, когда мы должны были что-то сделать, но не сделали. Нельзя повернуть вспять реку времени. Так не упускайте же ваших возможностей. Вавилон — богатейший город мира. Он открывает свою сокровищницу для всех, кто осмелится попроситься туда. Пять законов золота — это ключ, который откроет эти двери. Дерзайте!